3. Небо. Приехала в город в нормальных джинсах и рубашке. Ни папа, ни мама не хотели, чтобы кто-то знал, кто я теперь. Психолог в больнице все пояснил. Такие, как я, считаются в обществе изгоями. Они их не понимают, презирают, а, соответственно, унижают. Уже через неделю отец снял квартиру в другом конце города. Мне нужно было идти в школу, так что в новый дом переехала в своем сарафане. Вся моя одежда пошла в мусорку, даже школьный рюкзак, и тот улетел вслед за курткой. Мама очень переживала. Новые документы, теперь я официально девчонка. День рождения остался прежним. В школе только директор знал, кто я такая. Еще освободили от физкультуры. В классе меня представили и усадили на третью парту. Раньше сидел за четвертой, необычно. Так близко. В первый день вообще ничего не слышала, что там говорил учитель. Думала о себе. Все ли нормально? Как прическа? Пропустила мимо ушей, когда ко мне подсела прыщавая толстушка, засаленные манжеты и желтые зубы. Из ее разговора поняла только одно. Меня хотят видеть. Чужой класс. А я новенькая, которую сразу хотели поставить на место. Но я не в тюрьме, и меня нечего ставить. Поэтому, выслушав ее, промолчала, но с места не сдвинулась. Когда решила выйти из класса, следующим уроком должна быть астрономия, а она в другом кабинете. Не думая, что стоит пересказывать все то, что мне начала плести толстушка, только попросила ее отойти в сторону. А то что? Я знала только одно. Не она тут командует, а та парочка долговязых, которая только что вышла. Схватила ее за шею и со всей силы дернула на себя. Она даже не поняла, как ее нос встретился с моим коленом. Мгновенно наступила тишина, а потом крик, такой, будто ее резали. Я стояла молча и наблюдала, как та бесится. Опомнившись, она хотела было броситься на меня, но тут ей дорогу перегородили парни. Ну, вот и познакомились. Подумала и, протиснувшись в дверь, вышла из класса. Наряду с минусом получила огромный плюс, познакомилась с ребятами. На следующий день долговязые решили меня достать. То кидались меня бумажками, то плевались из трубки. Третий урок — мой непонятный предмет тригонометрия. И так ни черта не понимала в нем, была вся взвинчена. А тут еще эти. Теперь только так их и называла. Эти. Они сидели на последней парте, скрутили из бумаги трубку и пытались в меня попасть жвачкой. Баллонка-переросток ухмыльнулась мне и показала средний палец. Я подняла руку. «Можно на минутку мне встать?» Попросила у учителя, и мне разрешили. Я встала, поправила юбку, полкласса смотрела на меня, повернулась и пошла в конец прохода. Знала, что именно баллонка плюнула в меня, как бы показывая свое мастерство. Спокойно подошла. Ехидная улыбка. Не сказав ни слова, со всего маху влепила ей такую пощечину, что ее голова с грохотом врезалась в шкаф. Думаю, дальше говорить не стоит, что тут началось. Урок был сорван. Уже через 10 минут сидела в кабинете у директора. Похоже, не только меня эта баллонка достала, так что уже через минуту меня отпустили. Я была героем класса, не стремилась к этому. Так получилось. Время летело незаметно. Легко вошла в новый образ. В интернете перечитала огромное количество статей про свою трансформацию. Теперь знала, что в природе это частое явление. У некоторых видов животного мира это вообще нормально. В определенный период самец мог стать самкой, а после — обратно самцом. Оказалось, что гермафродиты широко распространены у южных народов, но и у европейцев их оказывается немало, просто не афишируется. Есть ложные гермафродиты, когда мужчина чувствует себя женщиной, и у него вырастает грудь. Порой у такого человека, может, даже и щетина остается. Есть еще и транссексуалы, трансвеститы, кроссдрессеры. Но все это социальные и психологические отклонения. Обычно у этих людей нормальные семьи, есть дети, но эмоционально они ставят себя на место женщины. Еще немного и могла бы защитить кандидатскую по этой теме. Чем больше узнавала, тем спокойнее мне становилось. Понимала, что это отклонение. Но я не урод, не мутант. Я — это новое творение природы. Мне нравилось мое тело, смотреть на него, гладить, одеваться, слушать свой голос, петь и прыгать. И вот еще что странно. Стало лучше учиться. К Новому году у меня появились даже пятерки. Это не потому, что девчонки умнее. Нет, просто у меня было время, ведь первые полгода почти все время сидела дома. Появились друзья. Как парни, так и девчонки. Но парней больше. Их лучше понимала. Поэтому и тянулась к ним сама. Через месяца два после возвращения из Москвы мама меня окончательно приняла такой, какая я есть. Помог папа. Он же сам вел себя так, будто я всегда была его дочкой. А вот я иногда нет. У меня появилась застенчивость. Раньше мог в одних трусах выйти из комнаты и пойти на кухню. Теперь нет, стеснялась. Научилась носить обувь на каблуках, часами топала по комнате. Постепенно, само собой, стало получаться. Училась двигаться, разговаривать, не махать руками, как это делал раньше. Хотелось стать не девчонкой таких пруд-пруди, а дамой. Это заставило сесть за чтение любовных романов. Скучновато, да и наивно, но слова, жесты, манеры — вот что мне нужно было. Смотрела фильмы, а потом пыталась так же, как героиня, ходить, смотреть, держать голову и протягивать руку. Может, и переигрывала, но зато многому научилась. И уже после Нового года решилась пойти в театральный кружок. А почему бы и нет? Я и так играю, а весь мир — мои зрители. Познакомилась с Лерой. Смешная, молчаливая девчонка, ростом чуть больше 1,60 м. Сама-то я высокая. Завела специальную тетрадку и еженедельно замеряла свои пропорции, а еще фотографировала лицо. Мне хотелось знать, что и как со мной происходит. Так вот, Лера умела замечательно играть на гитаре, и как это ей удавалось коротенькими пальчиками так перебирать струны. А еще она пела романсы, а я слушала. Так вот мы в кружке и познакомились. Любила ли я кого-то? Да, интересный вопрос. Вот кого? Парней воспринимала как друзей, не более. У меня ни разу не возникло ощущения, что кто-то мне может понравиться. А вот девчонки тут все по-иному. После того, как начала ходить в театральный кружок, почувствовала, что мне нравятся целых три. Да, не ошиблась, именно три, но они только нравились. Первая — Света. Мы вместе с ней учились в одном классе. Рыжая, жутко активная, очень часто с синяками. Дралась, болтала всякую глупость. Вторая — не знаю даже, как зовут. На класс старше, выше меня, черные волосы. И все время смеется. Встречала ее редко. Третья, которая мне нравилась, даже думала, что влюбилась в нее, была Ира из параллельного класса. Мы жили рядышком и часто возвращались домой вместе. При ее виде у меня все сжималось, как дурочка опускала голову, боялась встретиться взглядом. Пропускала ее вперед и плелась за ней до самого дома. Но потом встретила Леру. Теперь поняла, что потеряла. Ложась спать, тихо плакала, не знала, что мне делать. Я в нее влюбилась, и если ее не было на репетиции, уходила домой, не могла играть. Мы подружились. Получилось все очень просто. Она подошла и пригласила в кафе, а потом она приучила меня ходить на все новые спектакли. Театр сама не очень любила, относилась к кружку как к хобби, но с ней было приятно, провожала, заходила в гости, пила чай и просто болтала. Узнала, что она увлекается археологией и каждое лето ездит в экспедиции. Ей нравится сидеть у костра и петь по вечерам песни. Еще Лера пишет стихи, но никому не показывает, стесняется, а мне она их читала. А еще она читает исторические романы про рыцарей, дам и всякую подобную чепуху, то есть для меня чепуха, но для нее это особый мир. Стала чаще заходить к ней, смотреть, как она играет на своей потертой гитаре, как ее губки шепчут слова. Чувствовала в своей душе горечь, какую-то обиду на саму себя и безысходность. Дома плакала, понимая, что это, наверное, и есть любовь. Даже не могу ей сказать, как ее люблю, как хочется просто подержать ее руку и, может, даже поцеловать. Могла всю ночь проплакать. Передо мной был тупик, из которого не видела выхода. Теперь жалела, что не дала отрицательного ответа. Может, можно все исправить, вернуть обратно, но понимала, что буду уже не та, что Лера может и не посмотреть на меня. От переживаний просто заболела. Неделю провалялась дома, ничего не болело, только температура под 40 и днем, и ночью. Мама изволновалась. То таблетки, то чай, и лишь папа понимал причину моей болезни. Он садился около меня, я прижималась к нему, и мы так долго молчали. Снова слышала стук его сердца. Он гладил мои волосы, что так сильно отросли, а потом брал книжку и читал вслух. Весна наступила неожиданно, вот были грязные сугробы, и вот уже их нет. Асфальт подсох, холодный ветерок, но солнце печет. Скоро экзамены и последний год учебы. Сейчас задумывалась, куда пойти после школы. Мне нравилась психология, медицина, нравилось фотографировать. У отца брала фотоаппарат и снимала. Так много можно показать одним кадром. Не зря фотографов называют властелинами времени. Фотография — как параллельный мир со своим стоп-временем. Я продолжала ходить в театральный кружок. Не могла не ходить, хотелось бросить, но каждый раз выходила на сцену и начинала играть свою роль. Лера мне улыбалась, подмигивала, хватала за руку и таскала по городу, а однажды встретила старых друзей еще до своего перерождения. Витька посмотрел прямо в мои глаза, я от страха чуть не убежала. Он отвернулся, даже не узнал меня. Неужели так сильно изменилось? Лера, Лерочка, Лерка, Лерусик. Как только не называла ее про себя. Так и не могла согласиться с мыслью, что мне суждено быть влюбленной как за зеркалом, как из другого мира. Могла любить, но не могла надеяться получить даже взгляд, шепота, ответные улыбки. Лера относилась ко мне как к своей младшей сестре, приглашала домой, обнимала, чмокала в щечку и все так же читала свои стихи. А потом она пропала. Ее не было в кружке уже вторую неделю, в контактах она не отвечала. Телефон был заблокирован. И я решилась сама прийти к ней домой. Вот ее дверь, невзрачная. Как-то раньше не обращала на это внимания. А вдруг она уехала и ничего не сказала? Дрожащим пальцем надавила на кнопку звонка. Тишина. Еще раз надавила, снова тишина. Не зная, что делать, постучалась, хотя зачем? Ведь и так ясно, что никого нет. Забарабанила в дверь. Щелчок, дверная задвижка сработала. Я замерла. Рука повисла в воздухе. Дверь открыла Лера. Она выглядела ужасно, волосы взлохмачены, под глазами синяки, покрасневший нос, как будто у нее сильный насморк. Казалось, она стала еще меньше, и от этого халат на ней просто болтался. «Ты пришла?» Только и прошептала она. В ее комнате был полный бедлам, вещи раскиданы, книги на полу. Она к ним всегда так почтительно относилась, но теперь они валялись везде. Засохшие цветы, листки бумаги, кресло, плед, застоявшийся воздух и полумрак за шторами. «Так...» Только и смогла сказать я. «Значит, хандра бывает. Надо лечить». Подумала и пошла быстрым шагом на кухню. Уже через несколько минут пришла в комнату с горячим пахучим чаем. Усадила Лерку в кресло, забрала у нее плед, так можно растаять под ним, и открыла пошире шторы и окно. Она завизжала, но ее возмущения на меня не подействовали. Через 5 минут комната уже выглядела достаточно прилично. Вот цветы уже не смогу спасти, но все же на всякий случай полила их. Лерка сидела в своем кресле и непонимающим взглядом следила за мной. Хотелось схватить ее, утащить в ванну, вымыть, выстирать. Но ограничилась только тем, что взяла расческу и начала осторожно распутывать ее волосы. «Ты когда-нибудь любила?» — спросила она меня. «Да, и сейчас люблю». «И как оно?» «Честно, тяжело и больно. Неужели, чтобы любить, надо страдать?» Похоже, Лера говорила сама с собой. «И в кого же ты влюбилась, глупенькая?» Я не почувствовала никакого укола ревности. Наоборот, хотелось прижать ее и прошептать какую-нибудь чушь. Она молчала, не хотела говорить, а я и не настаивала. Просто расчесывала ее патлы. Ну как можно еще назвать волосы, которые, похоже, уже 3-й или 5-й день не расчесывали, а волосы-то у нее длинные? «Жень», она обратилась в пустоту. «Да?» «Поцелуй меня. Просто поцелуй». Я остановилась, внутри все напряглось. Пальцы, что держали расческу, мелко задрожали. Опустила руки. Внутри все взорвалось, и образовался вакуум. Тишина, кромешная тишина. Трудно представить, что мир может существовать без звуков. Но сейчас для меня наступило то самое время, когда не слышала ничего, даже стука своего сердца. Стояла у нее за спиной, Лера сидела, поджав под себя коленки. Нелепый халат, похоже, он был вообще не ее. Огромный и чуть свисал с плеч. Как сразу на это не обратила внимания. Но сейчас заметила ее веснушчатые плечи. Она молчала и смотрела куда-то вперед на пустую стену. Осторожно дотронулась ее головы и просто так стоять не могла. Боялась это сделать, но, найдя в себе храбрость, нагнулась и прикоснулась к щеке. Лера медленно повернула в мою сторону голову, но глаза продолжали смотреть на пустую стену. Ее по-детски надутые губки были мягкими, теплыми, нежными и сладкими. После прикосновения почувствовала, как на моих висках напряглись венки, как кровь стала приливать к лицу, и я покраснела. Она прикрыла глаза, ее губы потянулись в мою сторону, нагнулись и чуть-чуть поцеловала, а потом еще и еще. Лера приподняла голову, а я все не могла успокоиться, целовала и целовала. Мне показалось, что в этот момент я потеряла рассудок. Просто не помню, как это произошло. Моя рука, что лежала у нее на шее, теперь была под ее халатом и гладила обнаженную грудь Леры. Я испугалась и отдернула руку. Резко выпрямилась, мне стало стыдно. «Извини, не хотела». И попятилась спиной к двери. «Извини». Вышла в коридор и начала быстро надевать шлепанцы. За спиной раздался шелест халата Леры, и она бросилась за мной. «Стой, стой!» — кричала. «Стой!» — уже повторила у меня за спиной. Я остановилась. Она обняла меня и прошептала: «Не уходи, я люблю тебя, понимаешь? Люблю, люблю». Она стояла, прижавшись ко мне, и дышала мне в спину. То, что не могла сказать я, сказала она. «Я тоже». А что могла сказать? Ну вот что. Стало так больно и обидно за себя, но, набравшись смелости, сказала: «Тоже тебя люблю». Ее руки так сильно сдавили меня, что я даже ёкнула. «Знала, знала». И Лера начала целовать мою спину. А потом мы целовались и целовались. Ноги устали, но мы не сходили с места. Глаза, губы, волосы, нос и брови. Узнала каждый пятачок ее лица. Так мы простояли в коридоре, наверное, час или больше. На следующий день у меня болела челюсть. И мы смеялись, прижимались, смотрели в глаза и шептались. Что шептали? Что такое любовь? Это что-то огромное, что-то между музыкой и порывом в душе, между небом и падением, между жарой и ознобом спины. Это что-то нежное и теплое, то, что рвется из тебя наружу и не дает думать, то, что наполняет тебя пением и дыханием. Не представляю, что будет дальше, но сейчас я любила Лерку, а она меня. Мы встречались буквально каждый день. Девичья любовь — это еще одна сторона непонимания общества. Я не хотела осуждения, не хотела взглядов и порицаний. Поэтому мы целовались там, где никто не видит, в подъезде, в лифте, за углом, в ванной и на кухне. Я могу назвать это счастьем, наслаждением, страстью, как угодно. Но мы не могли друг без друга. Нехотя уходила домой и с нетерпением ждала следующего дня. Рано или поздно мне придется признаться ей в своей тайне, но поймет ли, примет меня такой, какая я есть, или все рухнет. Боялась этого и как могла оттягивала этот момент. Сегодня последний день в школе, завтра каникулы. Леры в школе не было, дома тоже. Я шла по городу, по тем местам, где чаще всего ходили. Случайно увидела ее в парикмахерской. Она постригала свои длинные волосы и сделала прическу каре. Ну, прямо француженка. Ушки прикрыты, ровная с загибом челочка, открытая шейка, чуть выпирающие ключицы. Лерка стала худенькой, но прямо малолетка. Увидев меня, с визгом бросилась на шею. «Как тебе?» И потрясла головой. «Круто!» Не заходя к ней домой, мы ушли гулять. Гложила мысль о том, что я должна все рассказать. Не завтра, так я буду уходить все дальше и дальше, а потом начну врать. Нет, надо сегодня. Стемнело быстро. Найдя тихое место, посадила Леру рядом и все ей рассказала. На душе было скверно. Она молчала, только глазами хлопала. «Ты меня разыгрываешь?» «Нет». Улыбка на ее лице растаяла, пальцы стали бестолково поправлять прическу, а потом, не попрощавшись, убежала. А что ожидала, что скажет, мол, круто? «Нет». Все кончено, я не могла плакать, хотя очень хотелось, но... Поступила честно, поэтому испытала облегчение. С паршивым настроением вернулась домой. Любовь никуда не делась, она была со мной. Разве можно врать близкому человеку? Разве можно так себя защитить? Разве честно пользоваться доверием того, кто тебе дорог? На следующий день с утра убежала устраиваться на работу. Хотелось помочь родителям, просто самой что-то купить для себя. И вообще мне надо чем-то заняться, лишь бы не думать о Лере. Все кончено, иначе и не может быть. Поднимаясь по ступенькам в подъезде, услышала ее голос. «Женька». Голос был жалобным, тихим. Опустив голову, она осторожно шла ко мне. Я молчала, не знала, что и говорить. Лера подошла ко мне и уперлась головой мне в грудь. «Я люблю тебя, и мне совершенно все равно, кто ты. Я люблю, понимаешь, люблю». Голос Леры дрожал. Испытала гордость за ее слова, обняла, прижала к себе, а потом... В общем, пошлепала ее по попке. Лерка встала на цыпочки и, вытянув шейку, подставила свои губки для поцелуя. Через минуту втащила ее в свою комнату, и мы легли на пол. Смотрели на совершенно пустой потолок, но за ним скрыто небо. Голубое, темно-голубое, бирюзовое и черное, алое и розовое. Оно там, за этим потолком. Смотрела на него и улыбалась себе. Чувствовала запах лета, тепло, солнце, ветер и эти звуки. Белый потолок, он такой странный, как будто может от меня скрыть небо. Эта история написана для вас, для всех тех, кто любил или был любим, для тех, кто трепетал от одного имени, кто злился и прощал, кто целовал и гладил, кто просто способен любить. Эта странная история для вас.